Много сложнее найти того из первокурсников, кто тебя не знает, чем наоборот. Это что же получалось? Кто-то, как вот недавно Кора, сейчас втихую показывал на меня и что-то обо мне объяснял своим друзьям? И чем же я знаменит? «Ты правда хочешь это знать?» — ответила она вопросом на вопрос. Звучало зловеще. «Хочу, и чем дальше, тем больше». «Ну смотри, сам напросился», — предупредила она со смешком и начала перечислять то, что ей довелось услышать. «Во-первых, если верить бродившим обо мне слухам, то я вовсе не был признанным бастардом клана Алифрид. Нет, я, оказывается, был истинным наследником, законным сыном Дана Хеймеса от его первой жены». «Какой еще первой жены?» — переспросил я растерянно. «Много лет назад похищенным злодеями, но недавно чудесным образом вновь обретенным. А сюда глава клана меня отправил, чтобы спасти от смерти от рук Даны Дали. Она уже якобы несколько раз пыталась меня убить, желая сохранить титул наследницы за своей дочерью. Во-вторых, я, оказывается, успел побывать в рядах достойных братьев, но эти ряды меня попросили покинуть из-за ультиматума, выдвинутого королем Горгунгольма. В противном случае король обещал расширить свои владения еще на 200 квадратных миль». «Разве у горгунов есть король?» — пробормотал я. «В-третьих, у меня, оказывается, был бурный роман с дочерью костяного короля, и мы даже планировали вместе бежать на темный юг, но в последний момент я то ли опомнился, то ли мне явилась сама пресветлая Хейма и пристыдила. Так или иначе, но я остался в землях людей, а эта самая дочь короля, страдая от разбитого сердца, отправилась на юг одна. Тут у меня просто пропал дар речи, так что я эту историю никак не прокомментировал. Были и слухи попроще, не столь эпические. Как, например, история о несчастном Златане Фабии. Едва приехав в академию, этот юноша увидел меня во дворе здания и по своей наивности попросил помочь отнести его вещи. Я же, придя в ярость от его дерзости, пообещал перебить ему все конечности, но ограничился тем, что сломал обе руки. Не обе, возмутился я, а одну, и не сломал, а только ушиб. Совсем немного ушиб. И вообще, все было абсолютно не так. «Я предупреждала», — сказала Кора со смешком, когда закончила рассказывать. «Признайся, что ты это все придумала», — попросил я со слабой надеждой. Насколько я успел узнать, чувство юмора у девушки имелось, и довольно специфическое. Но Кора лишь снова засмеялась. Вот ни словечко от себя не добавила. Передаю точно, как услышала. Я некоторое время молчал, потом потряс головой. Оказаться объектом для сплетен мне совсем не понравилось, но был в этом и один положительный момент. Среди такого количества абсурда, неудобная для меня правда, если даже станет известно, быстро затеряется. Среди студентов-первокурсников пробежал шепоток. Все зашевелились, задвигались. «Декан идет», — сказала Кора, поворачиваясь к дверям. Я тоже глянул в ту сторону, потом окинул взглядом весь зал, где собрались студенты, но Костиана так и не заметил. За эти дни, что я развлекался, гулял и в целом бессовестно бездельничал, он свел знакомство с двумя братьями, непризнанными бастардами небольшого младшего клана. Как я понял, объектом их общего интереса оказались амулеты, вернее, выбор камней и методики их обработки перед магическим использованием. Те братья мечтали попасть в гильдию артефактников, но из-за императорского закона не успели. И вот что-то там они втроем решили изучать. Декан, тот самый, который проводил собрание для третьекурсников неделю назад, поднялся на платформу, оказавшись на пару футов выше нас, оглядел собравшихся. И вид ему явно не понравился, поскольку и так глубокие морщины на его лице стали, кажется, еще глубже. «Обычно мы проводим вступительные экзамены и отсеиваем всех неспособных, тупых и ленивых», — заговорил он, и его голос разнесся по залу усиленной магией. «Но в этом году из-за нового закона экзамены пришлось отменить, поэтому отсеивать мы будем во время сессии. Все те, кто не справится с заданиями, отправятся на границу. А для недоучек это смертный приговор». При этих словах он так мрачно улыбнулся, что у меня возникло ощущение, будто в глубине души он предвкушал тот день, когда отправит толпу юнцов к демонам. На этой неделе некоторые из вас приходили в администрацию Академии и расспрашивали о разных факультетах. Так вот, их наличие вас нисколько не касается. Его Величество ввел новый закон с единственной целью сделать из вас боевых магов. Более того, императорская казна полностью оплачивает ваше обучение и содержание. Поэтому вас не будут учить ни растительной магии, ни артефакторике, ни алхимии, ни целительству, ничему иному, что вы, возможно, вбили себе в голову. От Академии требуется, чтобы мы научили вас максимально эффективно убивать демонов и при этом не погибать самим. И мы это сделаем. Однако... Боевая магия меня с самого начала интересовала больше всего остального, но сейчас, когда я узнал о недоступности других видов, мне вдруг захотелось изучить и их тоже. В приоткрытую за спиной декана дверь просочился Костян и попытался сделать вид, будто он был тут с самого начала. Я вновь подумал об амулетах, создание которых он вместе со своими новыми знакомыми пытался изучать, и сама идея вдруг показалась мне куда более интересной. Я перевел взгляд с Костяна на парней и девушек, собравшихся в зале. Лица некоторых, очевидно, выходцев из кланов и потому хорошо натренированных скрывать свои мысли, казались бесстрастны. Но лица большинства были куда более выразительны. Радостным не выглядел никто. Кто-то недовольно хмурился, кто-то задумчиво смотрел перед собой невидящим взглядом, кто-то говорил с соседом, явно обсуждая только что услышанные новости. «Тихо!» — велел декан, и шепоток, расползшийся было по помещению, стих. «О том, что вы изучать не будете, я сказал. Теперь касательно того, что вам учить придется. Первые недели будут идти общие занятия для всех. Затем, когда мы поймем ваши сильные и слабые стихии, то распределим вас по разным группам. Тогда же начнется подготовка к ночным охотам. Сперва теоретическая, потом практика на пойманных нами образцах. Имейте в виду, что подобная же практика будет включена в экзамены наравне с другими теоретическими и практическими вопросами. Ну а с теми, кто сессию сдаст и на границы не поедет, мы поговорим о дальнейшем обучении через 4 месяца». Декан окинул всех студентов острым взглядом, потом с явной неохотой добавил. «Вопросы есть?» Я вскинул руку. «Да, профессор, у меня есть. Что такое ночные охоты?» На лице декана появилась та самая мрачная улыбка, которую мне уже хорошо запомнилась. «Это, господин будущий студент, охота на тех демонов и монстров, которые проникают на территорию империи. Обычно они приходят убивать людей в ночное время, поэтому и мы охотимся на них ночью. Вас устраивает мой ответ?» «Да, профессор, абсолютно», — отозвался я, даже не пытаясь бороться с широкой улыбкой, которая появилась на моем лице. Отдыхать было, конечно, хорошо, как и узнавать новое, но перспектива несколько месяцев заниматься только учебой внушала мне некоторую тоску. Более того, я уже начал ощущать знакомый зуд под кожей, говоривший о том, что скоро моя демоническая кровь потребует новых сражений или хотя бы драк. «Это отличная новость, профессор! Благодарю!» Взгляд декана стал еще более острым и даже слегка недоверчивым. «Рад, что хоть кто-то испытывает энтузиазм», — сказал он после паузы. «Еще вопросы?» Больше ни у кого вопросов не оказалось. «Расписание с названиями корпусов вам завтра раздадут коменданты дармиторий», — сказал декан, собираясь уходить. Еще раз окинул всех взглядом, задержавшись на мне, будто хотел получше запомнить, и, не прощаясь, вышел. Едва его фигура скрылась в проеме двери, зал взорвался множеством голосов. Сейчас, в отсутствие начальства, шептаться никто не собирался. Со всех сторон я слышал обрывки слов и фраз, и чаще всего звучали сочетания «ночная охота», «демоны», «экзамены» и «граница». Но пару раз мне показалось, будто я уловил свое имя. Рядом хихикнула Кора. «Будь уверен, после сегодняшнего к бродящим о тебе слухам добавится еще парочка». «Почему это?» «Ты хоть понимаешь, что ты тут единственный, кто хочет участвовать в ночных охотах? Старшекурсники мне рассказывали, что раньше отправка туда вообще считалась самым страшным наказанием и назначалась только неисправимым нарушителем». «Ну, — сказал я, — просто я люблю охотиться». Кора засмеялась уже в голос. Когда я передал Костяну ту часть речи декана, которую он пропустил, он лишь задумчиво кивнул. «Что именно вы там делаете с амулетами?» — поинтересовался я, вновь с недовольством подумав о том, что артефакторика для нас в Академии официально закрыта. Мы уже вернулись в свою комнату, и Костян, высыпав на кровать содержимое сумки, в этом содержимом сейчас ковырялся. Разные камни, цепочки из серебра и меди, простая галька, какие-то ракушки. Услышав мой вопрос, Костян вытащил из мешка бумагу с заклинанием от подслушивания, задвинул на двери засов и налепил одноразовый артефакт на деревянную поверхность. «Помнишь амулет, который был со мной в Илусе?» Я кивнул. «Тот, который ты видел, удалось снова заставить работать. Ну, естественно, амулетов у меня с собой было куда больше, и они все стали бесполезными безделушками. Старшие Алифрид пытались восстановить их сами и спрашивали тех мастеров-артефактников, молчанию которых могли доверять, но все оказалось бесполезно. И ты думаешь, будто сумеешь сам, самоучкой, сделать то, что не получилось у опытных магов, которые в этом специализируются? Даже идея звучала абсурдно. По крайней мере, мне казалось, что абсурдно». Но Костян кивнул. «Эти амулеты создавались специально под меня, с использованием родовой магии Аэстус, так что неудивительно, что даже мастера-артефактники не смогли разобраться, что и как в них работает. Кроме того, на амулетах стоит защита от чужого вмешательства. Эта защита встроена в их структуру, поэтому не разрядилась со временем. Вместе с уничтожением моего клана магия была утеряна, так что теперь все восстановить могу только я сам, и, похоже, только методом тыка, поскольку я единственный, против кого защита не работает». «И вот это и есть твои амулеты?» Я показал на предметы, выложенные на кровати. «Что?» Костян проследил за моим жестом и рассмеялся. «Нет, это так, всякая ерунда для практики». «И что-то получается?» Он поморщился. «Мы достали пару книг по артефакторике, но у меня такое чувство, что те, кто их писал, специально упустили некоторые важные вещи, поэтому мы спотыкаемся даже в самой основе». «Возможно, и упустили. Я бы не удивился, узнав, что такие упущения были обязательными среди всех книг по обучению магии. Возможно, не просто упустили, но и специально вставили ловушки для самоучек». Костян уставился на меня изумленно. «Нет, ну это уже слишком. Тут в паранойи ты перещеголял даже меня. Я лишь пожал плечами. Так или иначе, нам нужен наставник». «Нам?» — Костян прищурился. «Когда я звал тебя присоединиться, ты, помнится, заявил, что планируешь отдыхать, а не корпеть над железками и булыжниками». «Было такое», — признал я. «Но, как выяснилось, когда меня чего-то лишают, мне это совсем не нравится. Так вот, насчет наставника. У нас нет таких денег, чтобы позволить себе уроки опытного мастера, как и нет возможности проверить его надежность». «И какие тогда варианты?» «Старшекурсники. Их проверить проще, они на виду. За 2-3 года обучения стал известен как их характер, так и то, кому и чему они верны. Например, мы сможем заранее выяснить, нет ли у их родного клана или гильдии проблем с Алифрид, и вообще, есть ли у них клан или гильдия. Ты рассматриваешь в качестве потенциального наставника даже простолюдина?» — недоверчиво уточнил Костян. «А ты планируешь отказаться от хорошего варианта только из-за его неподходящего происхождения?» Костян не ответил. На его лице появилось странное выражение, будто мой вопрос поставил перед ним такую дилемму, о существовании которой он прежде и не подозревал. Глава 16. Последний свободный день перед началом обучения я решил провести так же, как и все предыдущие. То есть отдыхая. «Тебе действительно нравится просто бродить по городу?» С некоторым недоумением уточнил Костян, когда я рассказал о своих планах. Мне было сложно объяснить, почему эти прогулки по бесконечным улицам и переулкам, рассматривание домов, как старых и уродливых развалюх, так и прекрасных дворцов, спрятанных за высокими заборами, почему это наблюдение за людьми, занятыми своими делами, так меня завораживает. Объяснить это было сложно, но я все же попытался. «Да, нравится. Так я вижу душу города». Костян моргнул. Потом рассмеялся с немного растерянным видом. Словно решил, будто я пошутил, только вот соль шутки от него ускользнула. Разубеждать я не стал. Может быть, это и была шутка. Тут я даже сам не был уверен. «Я, пожалуй, пропущу такое удовольствие», — отказался Костян. «Мне никакие души городов не являются. Кстати, начав выходить в город в студенческой форме, я словно превратился в невидимку для всех тех агрессивных и жадных взглядов, которые преследовали нас с Костяном в самый первый вечер, когда мы искали гостиницу Изольда. Со студентами Академии местные бандиты, похоже, не связывались принципиально. Сегодня я отправился в западную часть Деврана, более богатую, более ухоженную и красивую. На здешних улицах стража встречалась намного чаще, чем в центральных слободах, и уж тем более, чем в бедных районах, куда я пару раз тоже заглядывал. Время от времени по мне скользили подозрительные взгляды стражников. Но форма Академии служила пропуском и здесь. Никто меня не останавливал, позволяя бродить по местным улицам, заходить в скверы с ухоженной зеленью и фонтанами, разглядывать витрины магазинов и фасады домов. Потом мое внимание привлекло здание, на стенах которого скалились каменные головы чудовищ. Первая странность заключалась в том, что этих существ я не видел ни в одном из бестиариев, да и выглядели они, словно бы кто-то смешал черты сразу нескольких монстров в единое целое. Второй странностью было то, что вход в дом не прятался за высоким забором и воротами, как обычно. Время от времени по широкой лестнице, ведущей к открытой двери, кто-то поднимался или спускался. Любопытство заставило меня тоже подняться по ступеням и подойти ко входу. Там, за колоннами, с расстояния невидимые, обнаружились два вооруженных стражника. «Студент?» — риторически вопросил один. «Похоже, что студент», — проговорил второй. После чего оба испытующе уставились на меня, явно ожидая, что я присоединюсь к разговору. «Точно, студент», — подтвердил я, чтобы не разочаровывать людей. «Ну, заходи, раз студент», — сказал первый стражник. «Забавно. Я зашел». Внутри здания состояло из переходящих друг в друга длинных галерей, стены которых были увешаны картинами, и из просторных залов, уставленных столами с обрывками древних рукописей, с осколками странных предметов, возможно, бывших амулетами. В углах стояли статуи, пропорциями тел, напоминавшие худых уродливых младенцев, но ростом со взрослых людей. Каждая из статуй была частично повреждена. У какой-то не хватало руки, у какой-то ноги, у какой-то было полностью стесано лицо. Живые люди тоже имелись, но в довольно небольшом количестве. Они кто поодиночке, кто парами или потрое передвигались от стола к столу, от картины к картине, порой вполголоса переговариваясь. Потом я заметил группу побольше, состоящую примерно из 10 человек, и девушку в униформе, которая, судя по жестам, что-то объясняла. Эта группа собралась возле очередного стола, и один из ее состава как раз потянулся к крупному желтому кристаллу, внутри которого застыло изломанное черное щупальце. Дотронуться не сумел. Над кристаллом вспыхнул алый купол, и мужчина с проклятием отдернул руку и затряс ее в воздухе с таким видом, будто обжегся. Ага, значит, на всех предметах здесь стояла магическая защита. Я подошел к группе ближе. «Как прикажете нам заниматься исследованиями, если все полностью закрыто даже от самых слабых магических проб?» — возмутился между тем тот мужчина, которого ударило защитной магией. У девушки было такое выражение лица, будто ей тоже очень хотелось возмутиться, но должность не позволяла. «Это открытая выставка императорских архивов. «Здесь нельзя заниматься исследованиями», — объяснила она напряженным тоном. «Подайте прошение в Северную канцелярию. Именно она ведает выдачей допусков для гильдий». «Так вот, куда я попал, оказывается». Отметив для себя ничего тут не трогать, я пошел дальше. У большинства представленных предметов имелась краткая надпись с объяснением, чем они являлись, хотя в некоторых случаях попадались более красочные описания. Например, «Найдено в развалинах проклятого города Ширда в гнезде птицы Рух. Назначение неизвестно». Или же «Снято с трупа Шибина после битвы у Ихты в 4898 году. Предположительно, создает щит из демонической скверны. Воспроизвести действие не удалось». Интересно, выставлял ли архив артефакты из клана Аэстус? Скажем, что-то такое, что могло бы помочь Костяну восстановить работу его амулетов. Жаль, что он не пошел сегодня со мной. Если что-то подобное здесь было, он бы, наверное, смог узнать. Для меня же все выглядело одинаково незнакомо и непонятно. Прочитав еще несколько надписей и посмотрев еще на несколько предметов, я направился к галереям. Висевшие там картины изображали все, что только можно было представить. Имелись и портреты, и эпические полотна грандиозных битв, и аватары Пресветлой Хеймы, творящие чудеса, и мрачные руины городов с монстрами, бродящими среди развалин, и даже зиккураты, восставшего из бездны, потусторонний свет которых художники каким-то образом смогли передать на полотне. Я переходил из одной галереи в другую и, в конце концов, оказался в той, которая была посвящена старшим кланам. Это было уже далеко не так интересно, но, пожалуй, более полезно. Все эти имена я знал из книг и светских хроник, но к именам там редко прилагались лица. Вот клан Кадаши. Я остановился, рассматривая родителей и братьев своего врага. Был там и сам Виньян, запечатленный еще подростком. Его семейного портрета с моей сестрой тут пока что не появилось. Я шагнул дальше и... застыл. На меня смотрели четыре лица. На высоком стуле сидела миловидная женщина, во внешности которой лишь некоторые мелочи выдавали почтенный возраст, а за ее спиной, улыбаясь, стоял мужчина. Скорее всего, ее ровесник, с гордой посадкой головы, с безупречной осанкой, с теми чертами лица, которые говорили, что в молодости он был красавцем. Рядом с почтенной парой художник изобразил двух детей. На таком же стуле, как у женщины, сидела хорошенькая девочка лет 8-9, с капризным и горделивым выражением лица, а за ней, положив руки на спинку стула и явно пытаясь копировать позу мужчины, стоял мальчик. Он был, быть может, чуть старше девочки, и черты его лица очень походили на ее черты, только выражение отличалось. Более мягкое, доброе, по-детски наивное. У женщины и обоих детей глаза были ярко-синие, точно такого цвета и формы, какие я привык видеть в зеркале. Я понял, кто изображен на этом семейном портрете намного раньше, чем прочитал надпись под ним. Дана Инджи Энхарт, ее консорт Мадиш и внуки Кентон и Вересия. Кто из этих людей мог знать, что так все обернется? Что Дана Инджи в приступе ревности убьет мужа? Что эта хорошенькая девочка попытается убить своего брата, пока безуспешно, но зато вполне успешно отправит на тот свет бабушку. «Какая трагичная судьба у этой семьи», — произнес женский голос у меня за спиной. Я вздрогнул и резко обернулся. Говорившей оказалась та самая девушка в униформе, которая прежде что-то объясняла группе в зале с артефактами. «Вы ведь слышали про старшую семью Энхарт?» Продолжила она, показывая на портрет. «Да», — произнес я после паузы, — «да, выжили только эти дети». Но девушка неожиданно возразила. «Нет, только Дана Вересия». «Ее брат ведь нашелся где-то на темном юге», — проговорил я, воспроизводя ту сказку, которую моя сестра скормила всей стране. «Увы, бедный Кентон умер», — девушка покачала головой. Бедняга не смог оправиться после ужасных испытаний, перенесенных в плену демонов. Какое-то время он находился под присмотром имперских целителей, но они тоже ничего не смогли поделать. И едва Дана Вересия официально стала главой клана, она забрала брата домой в надежде, что знакомая обстановка ему поможет. Увы, но 3 дня назад во сне у него остановилось сердце. В свежем вестнике была большая статья, посвященная этому, и его некролог. «Да, как трагично», — пробормотал я. «Значит, сестрица избавилась от последнего слабого звена, которое могло выдать ее игру». «Как жаль», — сказала девушка, устремив взгляд на семейный портрет Энхардсов. «Кентон был таким красивым мальчиком». Потом она отошла, а я еще некоторое время стоял, глядя на изображение. Каким он был, этот ребенок? О чем думал? О чем мечтал? Подозревал ли дурное? Или же был слишком наивен, чтобы заметить опасность до того, как удар был нанесен? Я встряхнул головой. Нет, такие мысли не несли никакой пользы, только погружали в тоску, что мне было совсем не нужно. Я вновь посмотрел на взрослую пару. Интересно, насколько я на них походил? Глаза — да. Эта черта была семейным наследием, Энхард, явным и безошибочным. Но все же синие глаза, даже именно такой формы, не столь большая редкость. Что еще? Вскоре я пришел к выводу, что вылитым кем-то, как иногда говорят о детях, я точно не был. Черты мне достались смешанные. Форма бровей, как и глаза от бабушки, форма подбородка от деда. А остальное, очевидно, пришло со стороны матери, портрета которой, как и портрета отца, здесь, к сожалению, не оказалось. Только большим усилием воли я смог заставить себя отвернуться от этой картины, от этого окна в мое прошлое, и направиться к выходу из здания. Все же хорошо, что Костиан не пошел сегодня вместе со мной. Сомневаюсь, что я смог бы внятно объяснить ему, чем меня так привлек семейный портрет чужого клана. И было бы еще хуже, если бы он заметил мое сходство с этими людьми. Перед началом обучения нас всех разделили на группы по 10-12 человек. По каким принципам это было сделано, я понять не мог. Ни по полу, ни по происхождению, ни по союзным или же наоборот враждебным отношениям кланов и гильдий, из которых происходили студенты. Единственная логика, которую я уловил, заключалась в том, что родственников по разным группам они не распределяли, так что мы с Костианом оказались в одной. Впрочем, если подумать, не было ли отсутствие системы этой самой системой? Смешать всех, и парней, и девушек, и благородных, и простолюдинов. «Сейчас самым важным для вас является самоконтроль», — на первом же занятии заявил наш новый преподаватель, профессор Яндер. «Пока вы его не освоите, ваша магия будет представлять опасность и для вас самих, и для всех окружающих». «Разве магия может причинить вред своему носителю?» — подал я голос. «Будь это так, разве бы моя способность забирать воду из живых существ не обратилась бы против меня самого?» Профессор Яндра, неспешно прохаживающийся по платформе, которая где-то на фут возвышалась над общим уровнем аудитории, остановился и повернулся ко мне. «Я говорил о вреде не напрямую», — пояснил он. «Напрямую пострадают только те, кто находится рядом. Но убийство, даже непреднамеренное, — это все равно убийство. Невольное разрушение имущества — это все равно разрушение. И отвечать и за то, и за другое придется совершившему их человеку. Некоторые маги, так и не сумевшие обуздать собственные стихии, вынуждены до конца жизни носить сдерживающие амулеты». Профессор вернулся к хождению по платформе. «Безусловно, базовый самоконтроль у всех вас есть», — сказал он. «Иначе вы бы не сидели тут спокойно, а уже спасались бегством от потопа, пожара или ожившей древесины». При последних словах он легонько похлопал по крышке ближайшего к нему стола. «Но для участия в военных действиях базового самоконтроля недостаточно. Постоянный стресс, крики, взрывы, сотрясение земли — причин, чтобы выбить вас из колеи, найдется множество. И ваша задача — всегда, в любое время сна и бодрствования, получив глубокую рану или увидев, как у вас на глазах погиб товарищ, продолжать полностью контролировать свою силу. Для этого существуют различные упражнения. Медитация, погружение в себя, слияние с потоком. Вы испытаете их все и выберете те, которые лучше всего работают с вашей силой». Я вспомнил инструкции фальшивого Ирдена. Как же они отличались от того, что говорил сейчас профессор-человек? Вероятно, демон специально не упоминал о важности самоконтроля и о том, что у молодых магов он мог соскользнуть очень легко. Профессор Яндра, между тем, оценивающе нас оглядел. Чтобы понять, как выглядит потеря самоконтроля, лучше всего увидеть это на примере. Естественно, под прикрытием щитов. Добровольцы для демонстрации есть? И, не прождав даже нескольких мгновений, он развернулся ко мне и сделал приглашающий жест рукой. «Рейн, прошу». Хм, со стороны это выглядело так, будто я вызвался, а он всего лишь согласился. Похоже, этот преподаватель, хоть и человек, также сильно не любил вопросы от студентов, как и наставник-демон. Я поймал взгляд профессора и вопросительно приподнял брови, но он лишь умиротворяюще улыбнулся. «Ну-ну. И что мне нужно делать?» — спросил я, встав, куда показал профессор, то есть на платформу рядом с высокой каменной подставкой. «От тебя потребуется поддерживать огонь сырой магии и не позволить помехам, которые я создам, нарушить необходимую для этого концентрацию». Потом профессор посмотрел на остальных студентов. «Вам беспокоиться не о чем. Я закрою Рейна надежным многослойным куполом, через который его магия не сможет прорваться. Просто наблюдайте». На каменной подставке он зажег огонь, дав пламени немного деревянной стружки, которая, как я прикинул, должна была сгореть за минуту. «Не дай ему погаснуть», — повторил он задание, после чего отошел в сторону и начал вычерчивать в воздухе руны, одновременно комментируя. «Насколько мне известно, Рейн прошел инициацию около полутора месяцев назад и за прошедшее время получил лишь некоторые разрозненные инструкции. Систематического обучения самоконтролю среди них не было. В таких случаях при наличии сильных раздражителей магия начинает буйствовать очень быстро. Через пару минут мы это увидим». Наконец он с удовлетворенным видом опустил руки, явно создав такой купол, какой хотел, и жестом велел мне следить за огнем, который уже почти догрыз свою еду. Я кивнул и вытянул из внешнего водоворота немного силы, но все равно перестарался, и пламя, едва получив порцию магической пищи, взметнулось вверх, ударилось в потолок купола, расплескалось по нему во все стороны и успокоилось только тогда, когда я почти всю силу втянул назад. Похоже, для поддержания подобного огня нужны были лишь ее жалкие капли. Брови профессора чуть сдвинулись, но вслух он ничего не сказал. Дождался, пока пламя не успокоилось, и кивнул мне. В то же мгновение пространство вокруг наполнил противный скрежещущий звук, будто невидимое чудовище водило когтями по стеклу. Громче. Еще громче. И слышал этот звук только я, поскольку никто другой на его появление не отреагировал. Вскоре к звуку добавились яркие вспышки. Каждая из них ослепляла, и едва мои глаза приспосабливались после предыдущей, тут же шла новая, так что в итоге я практически ничего не видел. Третьим оказались запахи тухлого мяса, сжёных волос, болотистых испарений. И последним, четвертым, пришла дрожь земли. Поддерживать равномерное поступление силы в огонь было легко. А вот удержаться и не выпустить всю мощь своей силы, разбив купол, оказалось намного сложнее. Из-за вспышек я был почти слеп, из-за скрежета не слышал никаких иных звуков, а дрожь земли действовала на что-то более глубинное, чем разум, призывая оказаться там, где земля под ногами вновь будет твердой. Еще очень сложно оказалось верить, что чужой человек, которого я увидел сегодня впервые в жизни, вовсе не задумал таким образом меня убить, что это была действительно лишь демонстрация работы самоконтроля. От уничтожения купола меня удерживало понимание, что профессору Яндре нет причин меня убивать, и что если бы он это все же задумал, то выбрал бы не центр аудитории и не совершил бы такой поступок в присутствии десятка свидетелей. Еще сдержаться мне помогли мысли о том, что если купол я сломаю, то легенда о моем уровне в 8 камней полетит в Аргу под хвост. Не знаю, как долго это все длилось. К дрожи земли, довольно монотонной, я вскоре привык. Наверное, покачивание на палубе судна, которое я никогда не испытывал и о котором знал со слов Дориса, ощущалось именно так. Звуки оказались вторыми, Мой разум сам, без приказа, будто приглушил и отстранил их. Стало выносимо, хоть и все еще неприятно. Слепота раздражала уже серьезно, делала меня уязвимым, но я просто закрыл глаза, чтобы уберечь зрение от всех этих вспышек, и вызвал те чувства, которые появлялись обычно только в полной темноте. Это знание, где и что находится. Знание структуры и текстуры предметов. А мерзкие запахи? Ну, аппетит на ближайшее время они мне, конечно, отбили, но в целом вреда от них не было. Потом дрожь стихла. Вспышки за моими закрытыми веками прекратились. Ушло и все остальное. Тишина оглушила. Свежий воздух ошеломил. Я открыл глаза и понял, что смотрю на изумленное лицо профессора. «Что-то не так?» — спросил я, но уже через мгновение и сам понял проблему. Огонь на каменной подставке продолжал ровно гореть. Глядя на этот огонь, мне подумалось, что, возможно, фальшивый Ирдан не учил нас с Костяном самоконтролю вовсе не из коварства, а лишь потому, что демон не знал всех нюансов человеческой магии и насколько она зависима от психики, и судил, основываясь на собственном опыте. Возможно, молодые демоны не теряли самоконтроль, и, возможно, мой контроль над магией был ближе к демоническому, чем к человеческому. А потом я снова посмотрел на профессора и увидел, как в его взгляде изумление исчезает, сменяясь глубокой задумчивостью. Мог ли он понять, исходя из моей слишком удачной демонстрации, что один из его студентов был не совсем тем, кем казался? Глава 17. «Ну что ж», — после паузы сказал профессор, — «сейчас мы все увидели редкий случай высокого врожденного самоконтроля. Конечно, я использовал лишь самые базовые помехи, и мы не можем знать, как Рейн отреагирует на что-то иное, например, более эмоционально насыщенное. Однако результат впечатляет». Он жестом показал, что мне стоит вернуться на свое место, снова оглядел аудиторию, и в этот раз его взгляд остановился на брате Коры. Больше в выбор добровольца он играть не стал, лишь кивнул. «Гаррет, выйди сюда, посмотрим, что получится у тебя». Насколько я успел узнать, брат был старше Коры почти на 2 года. Ему уже исполнилось 20, но вот внешне он казался младше остальных в группе. Наверное, причиной тому было неуверенное выражение на его лице. Сейчас эта неуверенность проявилась еще ярче. Когда его самоконтроль рухнул через 10 секунд после появления базовых помех, и профессор снял с него щиты, я не удивился. Зато удивился, когда стол, на который я опирался локтями, вдруг покрылся жесткой корой и выбросил вверх тонкие зеленые ветки, тут же вспухшие почками. Со стулом, на котором я сидел, такого, к счастью, не произошло, он просто развалился на части, через мгновение после того, как я успел с него вскочить. Примерно то же самое происходило со всеми другими столами и стульями в аудитории. Профессор ведь упоминал про спасение бегством от ожившей древесины. Это вот оно и было? Последствия потери самоконтроля? «Не волнуйтесь», — как раз прозвучал голос профессора. «Сейчас мы все устраним». Деревянные плашки, на которые развалились стулья, понеслись друг к другу и слились в ком, напоминающий такого огромного, в половину человеческого роста, распушившегося ежа с ножками от стульев вместо иголок. Кто-то за моей спиной взвизгнул. «Ничего страшного». Профессор торопливо чертил в воздухе руны, но по какой-то причине они не оказали никакого влияния на деревянного голема, который решительно покатился к ближайшим студентам. Тем это не понравилось, и в воздухе вспыхнуло несколько огненных языков. Если забыть о риске пожара в закрытом помещении, то бороться с деревом с помощью огня было логично. Но пламя лишь безвредно лизнуло ежа, и тут же опало и исчезло, будто чем-то съеденное. Я подхватил свой стол, который все больше и больше напоминал цветущее дерево, подбежал к ежу и ударил изо всех сил. и стол, и еж развалились. Но тут же моментально собрались снова. Только в этот раз еж вобрал в себя все части стола и стал еще больше. Да уж, моя помощь оказалась не очень помогающей. Определенно, убивать существ из плоти и крови было куда легче, а вот что делать с этим конструктом, я не знал. Вытянуть из него всю воду? Толку-то? Он и так состоял из сухого дерева. Выплеснуть на него волну побольше и заодно выбить окно, чтобы она вынесла ежа наружу? Наша аудитория находилась на четвертом этаже, и хотя я не думал, будто падение с высоты может как-то повредить ожившие деревяшки, но предполагал, что назад она вряд ли заберется, а там, внизу, будет уже не нашей заботой, а станет головной болью кого-нибудь более компетентного. Я глянул в сторону профессора. Он продолжал бормотать себе что-то под нос и создавать руну за руной, которые не оказывали на ежа ровно никакого воздействия. Да, определенно. Тут нужно было вмешательство кого-то более компетентного. Потом я посмотрел на ближайшее окно. Мозаичное, очень красивое. Прикинул, сколько труда и средств пошло на его создание, и решил, что выбивать его буду только в самом крайнем случае. Компенсировать немалую стоимость мне совсем не хотелось. «Профессор!» — завопила одна из девушек, Диора, только что в последний миг отпрыгнувшая с пути ежа. «Профессор, да сделайте же что-нибудь, оно сейчас меня едва не раздавило!» «Да-да», — отозвался тот, не думая, однако, даже сойти с платформы. «Сейчас только найду подходящее сочетание рун». «Вот ведь, ну и профессор нам достался». «Так, а если не трогать деревянного голема, а перекрыть вместо того источник его силы? Невольным создателем ежа явно был брат Коры, и случилось это, когда его магия пошла в разнос. Значит, по идее, он же может ежа остановить». Я в один прыжок оказался на платформе, обогнул профессора и кинулся к Гаррету. Едва самоконтроль у того рухнул, профессор снял щиты, но отправить его на место не успел. Как раз началась суматоха с ожившей мебелью. Парень остался стоять там же, у каминной подставки с погасшим огнем, и лишь растерянно озирался по сторонам. «Втяни магию в себя!» — велел я ему. «Что?» — он уставился на меня широко открытыми глазами. «Как втянуть?» «Точно. Кора ведь говорила мне, что о работе с магией они с братом вообще ничего не знали. У них она даже не успела после инициации толком осесть, когда вышел новый закон, и они сбежали в столицу». Несколько студентов, между тем, добрались до двери, ведущей из аудитории в коридор, и пытались ее открыть. Только вот почему-то не получалось. Я присмотрелся внимательнее. Нет, не почему-то. Причина стала мне ясна очень быстро. Доски двери тоже ожили, позеленели, покрылись толстенной корой и пустили корни сразу во все стороны, пробив и оплетя ближайшие к себе части потолка, стен и пола. Открыть эту дверь сейчас можно было только тараном. Мелькнула мысль, что если я Гаррета вырублю, ничего опасного для жизни, просто заставлю лишиться сознания, то оживленная его силой древесина должна будет вернуться в прежнее состояние. Но с другой стороны, могло ведь случиться и наоборот, и деревянный голем-еж мог начать высасывать магию из бессознательного тела еще быстрее и легче, чем из сознательного. В аудитории за моей спиной раздался женский визг, а потом очень знакомая ругань. Я бросил быстрый взгляд в ту сторону. Ругался Костиан, пытаясь вытащить из западни ту самую высокую смуглую девушку с раскосыми глазами, на которую мне вчера показывала Кора. Звали девушку, кажется, Сельма. Она застряла между двумя бывшими столами, которые проросли ветками так быстро, что одна из них успела оплести ее руку и теперь не давала высвободиться. Я развернулся к профессору, который прекратил чертить бесполезные руны и, оказывается, внимательно наблюдал за мной и Гарретом. Даже слишком внимательно, я бы сказал. «Поставьте вокруг него непроницаемый для магии купол, вернее, шар, закрывающий его полностью», — сказал я профессору, ткнув в сторону Гаррета. «Зачем?» — спросил тот, удивленно вскинув брови. «Чуть более удивленно, чем надо бы». «Затем, чтобы весь этот хаос прекратился!» — сказал я, резко уставившись ему в глаза. Профессор моргнул первым. «Конечно, конечно», — ответил он покладисто и махнул рукой в сторону Гаррета. В этот раз никаких рун в воздухе он не рисовал и ничего себе под нос не бормотал.

нельзя убить!» Костиан явно знал, чем была эта серая, каменноподобная тварь. Знал уже в тот момент, когда увидел корчи купца, так что разумнее всего было его послушать.